Глава третья. Для служебного пользования. Особая папка. Тема «Вундеркинды». Класс «Элита». Внимание! Чрезвычайный уровень опасности. Андрей Душкин. Возраст 19 лет. Никнейм «Душегуб». Возраст подключения 7 лет. Возраст спонтанного воздействия в сети 10 лет. Сознательного воздействия 10 лет. Возраст полного включения в сеть 13 лет. Боевой транс. Состояние не определено. Блокирование боевых возможностей условное. Возраст просветления минимум 21 год. Коммуникабельность 250, в 5 раз выше критического. Привлекательный. Основа эмпат. Управляемость 300, ниже критического в 5 раз. Лояльность 100. Сознательное неприятие власти как идеи. Лидерство плюс 100. Манипулятор. Первому из семицветика Андрею досталась самая простая биография. Он посмертный ребенок погибших на Луне первопроходцев. Вообще-то он не был уверен в том, что его родителей нет в живых. Просто у всех переселенцев на Луну забирали генетический материал и героев стерилизовали. Ведь длительное воздействие космического излучения практически исключало рождение здоровых детей. Его зачали по команде из демографического общественного контроля. Назначили неведомую Андрею суррогатную маму, в ней их недостатка не ощущалось. Россия охотно принимала беженцев из зон бизнес-конфликтов, но не всех и не просто так. Естественно, детей принимали всех без каких-либо условий. С ними Андрюша близко сошелся в приюте, он тоже считался ребенком переселенцев. И приютом его биография полностью описывалась. Чисто российских сирот в детских домах не было, их сразу разбирали. А с детьми беженцев возникали затруднения. Слишком они были в основной массе нелояльны, приютившей их стране и ее властям. Эта нелюбовь к новой родине не по-детски проецировалась на приемные семьи. Собственно, приюты имели главной задачей адаптацию ребят в российском обществе, подготовку к усыновлению. Порой она затягивалась до совершеннолетия воспитанника, а часто вообще не давала никакого эффекта. Это еще считалось неплохим результатом. Ведь иногда случалось, что эффект получался обратным. Из простой нелюбви вырастало сознательное неприятие любого общества. Россия не жалела для детей средств. Условия сиротам создали исключительно комфортные. Но дети по своей природе неблагодарны. Они все, и плохое, и хорошее, воспринимают как должное. Это обстоятельство не стало открытием для психологов. Кстати, если в обычных школах ребята могли вообще не встречаться со штатным психологом, то в приютах все воспитатели имели нужный, то есть очень высокий уровень квалификации. Эти умные люди не были склонны биться головой в стену даже по приказу. Тем более, что приказы им отдавали тоже не дураки. Поэтому при широкой спонсорской поддержке Рособороны основной упор делался на военно-патриотическое воспитание. И ничего смешного. Если ребенок бежал от военщины, искал защиту у взрослых, у психологов, значит, морально становился годным к усыновлению, что и происходило после небольшой психологической доводки. В основе своей воспитанники вживались в ребячью стаю, стремились к признанию, добивались лидерства, и психологи усиленно прививали им патриотизм, почти религиозное преклонение перед настоящей родиной. Для них становилось необходимым вырасти умными, здоровыми, сильными, многому научиться и освободить, спасти, отомстить за, нужное подчеркнуть, обожаемое отечество. Поумневшая опытная Рособорона начинала готовить персонал для бизнес-конфликтов прямо с ясельных горшков. Совсем не нужно предполагать зловещие заговоры, черные или длинные руки и прочий бред воспаленной авторской фантазии. Ребята взрослели и забывали детские игры. Они никогда не называли Россию этой страной. Брали русские имена и фамилии, честно служили в армии, учились и работали, заводили свои семьи. Только это, наверное, что-то кармическое. Не все из них, но многие заключали контракты с различными ЧВК, и Рособорона всегда располагала высококвалифицированными, отлично мотивированными кадрами. Воспитательный процесс шел без скрипа, как по рельсам. Но споткнулся на Андрее. Милый, улыбчивый мальчуган не отличался многословностью. Держал свое мнение при себе, но психологов трудно обмануть. История родителей не произвела на него сильного впечатления. Пацан и не собирался ими гордиться. Он их немного жалел и явно считал придурками. Родиной он почитал Россию, но никак не удавалось привить ему почтение к самому понятию «родина». Мальчишка легко сходился со сверстниками, явно им симпатизировал, никогда ни с кем не спорил, оставаясь при этом насмешливо-снисходительным к детским экстремам. Ему это прощали. Андрею не требовалась защита или поддержка психологов. Но он целенаправленно искал с ними общение. Зачем? Он умудрялся постоянно собирать самых разных ребят и подбивать их на изобретения и воплощение новых, неожиданных, немыслимых каверз. Какой бес толкал его на это? Его поведение оставалось загадкой до выпускного класса. Только тогда старший наставник поставил невероятный и все объясняющий диагноз – эмпат-манипулятор. Наставник с диагнозом слегка запоздал. Андрею уже стала неприятной идея государственной власти, в доброту и необходимость которой всем настойчиво предлагали поверить. Он считал достаточным личное влияние и непрерывно совершенствовал свои уловки и приемчики. Прирожденный манипулятор строил и разрушал команды, как ребенок лепит фигурки в песочнице. Это было его призванием, его жизнью, ему недоставало лишь достойной цели. Однажды он понял, что зря тратил время на приютских ребят. Все влияние, вся власть в сети, а они там никто, в отличие от самого Андрея. Ему позарез понадобилась команда бойцов киберпространства, и он знал, где их искать, просто вычислил. В столичный университет можно попасть, всего лишь имея средний интеллект и любящих родителей. Но был путь и для таких, как Андрей. Конкурсный набор по образовательному кредиту. Парень неожиданно для изготовившихся к новым чудесам наставников погрузился в учебу. Естественно, оставаясь собой. Он привлек на помощь себе любимому самых способных и успешных ребят. Педсостав напрягся до того, что директор запросил для охраны приюта кинологов с собаками, натасканными на взрывчатку, и взял в штат сразу двух отставных саперов. Но главный взрыв прогремел в их сознании. Андрюша тихой сапой написал и отправил в универ целый ряд работ по физике, математике, истории, само собой психологии. И его отобрали для участия в конкурсе на образовательный кредит. Сиротка без поручителей неожиданно влез в программу Рособороны по поддержке одаренных детей. Впрочем, совершенно справедливо, одаренности у юного поганца было хоть отбавляй. Андрей поступил в научное отделение с первого захода. В универе парень не бросился сразу искать и вдохновлять юных киберправонарушителей. Вовсе нет. Он наладил ровные отношения в учебной группе со всеми, даже с мажорами. Привычно подлизался к преподавателям и уже на втором семестре получил лаборантскую должность при кибермастерской. Пусть Андрюша почти не шарил в железе, как всегда его это не смущало. Вокруг было достаточно головастых и рукастых ребят. Вскоре он прямо на рабочем месте получил анонимную точку входа в сеть и осторожно начал осваиваться в киберпространстве. Очень осторожно. Потому что в его жизни его некому было о нем спросить. Андрей догадывался, на эти вопросы ответы даются непросто. Но он был вундеркиндом, виртуал становился для него естественной средой обитания. Там же парень, просто не зная многих названий, уже давно сам перешел на уровень сознательного воздействия и полного подключения. К окончанию второго семестра он освоился достаточно, чтобы перейти к активным действиям. Андрей все надежды возлагал на абитуру. Для них он был уже опытным студентом, а для действительно опытных оставался зеленым фестом. Он точно знал, где в сети искать правильных абиков. Конечно же, в покерном клубе. Вскоре Андрей был просто сказочно вознагражден. Ему попался не простой сетевой бродяга и жулик. Фантазер, даже мечтатель. Его совсем не требовалось охмурять. Пион серьезно искал пути реализации своих фантазий. Именно то, что было прям очень нужно. С фантазией у Андрея дела обстояли неважно. Но он не потерял на радостях голову. Его команде пока нечего было терять. Им еще требовались аналитик и главарь. С вожаком ожидались трудности. А с аналитиком решение лежало на поверхности. Нужно было просто помочь ему вычислить их дуэт. Механику этого дела сварганил Пионин. Тот творил в сети, что хотел, еще с раннего школьного возраста. Пиву поднял собственный архив заказов на продвинутых персов. Выбрал самый зубодробительный, получил от заказчика подтверждение серьезности намерений и парни тут же приступили. Игру «Мертвый мир» сделали по миру постапокалипсиса с упором на приемы выживания. Причем выжить, по мнению Андрея, точно не светило. Однако Пио оказался не просто фантазером, а фантазером-реалистом. С его слов, он почти все это проходил дома. Особенно гонки на кроссовых мотоциклах и стрельбу с седла. Они успешно ограбили пару караванов с переселенцами, захватили пленных и кучу полезного хабара. Неписи поработили, а персы все скончались, людям так играть стало неинтересно. С упором на людские ресурсы и награбленную материальную базу подмяли под себя поселок из трех вагончиков-времянок и емкости с горючкой. Нашли в саванне воду, пробурились и установили ветряк с насосом. В базе завернул один караван, другой. Наконец к ним пришли не по дороге. А для найма и однажды заявился настоящий торговец. Пока, правда, рабо-торговец, но дорого начало. Жизнь стала налаживаться, на игровом форуме полезли с предложениями. Но это было неважно. Главный один перец выступил с критикой и дал пару дельных советов. Андрей сделал стойку ушами, втянул умника сначала в общение, а уже через пару дней к ним прикатил на фордовском джипе с пулеметом местный землемер, специалист по разрешению пограничных споров и легализации прав на недвижимость в оазисах администрации. На вопросы, кто он, откуда и что тут потерял, ответил только: второй курс, ищет смысла в жизни. Просто жизнь — бессмысленная штука, бессистемная. Вот ему показалось, что Лан с Пио могут понять и оценить осмысленное существование. Например, как ребята смотрят на план новой компании. Он подумал, что им недостает серьезного оружия. Где его взять, он пока не знает. Но с их помощью надеется узнать. В Андрюшиной душе расцвели незабудки. Аналитик нашелся. Андрей помнил, что перс от оригинала может отличаться аж на 5%, но его настолько поразили синие, льдистые глаза новичка, что у него просто не оставалось выбора. «Теперь ты для нас Василек. Нам не нужны ни твой никнейм, ни твое настоящее имя». «Хорошо, Лан». «И Пио? Какой ты пионин? По-моему, пионер лучше», — улыбнулся парень слегка потеплев взглядом.